Так, мысленно прокомментировала Настя. Уклончивость уже имеем. Теперь будем ждать, когда появится ложь. Разумеется, кивнула она. Я и не посягаю на ваши профессиональные секреты. Но меня интересуют только эти двое, которые с завидным упорством ищут встречи с вами. И знаете, что меня особенно интересует? То, что от наших преследователей осталось ровно половина. Волчья шапка от вас отстала, мой поклонник тоже, и им вы больше не нужны. А вот эта парочка проявляет достойную похвалы и настойчивость. И я не верю, что у вас нет объяснения этому. Если же объяснение у вас есть, но вы не хотите сказать об этом мне, то я вынуждена констатировать, что вы пытаетесь меня обмануть. Вы не искренне со мной. Вы обратились ко мне, когда вам нужна была помощь, когда вы разыскивали свою девушку, и потом, когда нужно было как-то доказать ваши алиби, не разгласив при этом пикантные детали вашего сотрудничества с генералом Минаевым, я была вам нужна. Я и сейчас вам нужна. И вы просто пользуетесь мною как вещью, которой не нужно ничего объяснять, потому что вещь, она есть вещь. Она должна исправно функционировать, а не задавать вопросов. Я полагаю, это чистая случайность, — ответил Павел. В Екатеринбурге все четверо нас потеряли, а найти нас в Москве удалось только этим двоим. Дело, как мне кажется, совсем не в том, что у двоих надобность во мне отпала, а у Николая и его приятеля Сережи интерес к моей скромной особе оказался более стойким. Интерес есть у всех, просто этим двоим повезло больше. Я ведь уже говорил, я достаточно успешно скрывался, именно поэтому и уехал из Москвы. Если бы я и не вернулся сейчас из-за Риты, они бы не нашли меня». — Вы забыли, — мягко напомнил ему Настя, — что они нашли не вас, а меня, а только потом вас. Сам факт того, что им известен мой адрес, говорит о том, что они выследили меня раньше, чем мы с вами сегодня встретились. И мне очень хотелось бы знать, как развивались бы события, если вас не было в Москве сейчас. В его лице что-то дрогнуло, и Настя поняла, что подобралась к неприятной для Павла истине слишком близко. — Хватит на первый раз, — решила она. — Отступим чуть-чуть назад. Пусть передохнет. — Настасья, тебя ничего и никогда не исправит. Полчаса назад ты готова была визжать от раздражения и отдать все ценное, что у тебя есть, только бы Соляк убрался из твоей квартиры. А сейчас ты затеяла игру, ты начала работать, и раздражение как не бывало. Твоя любовь к решению задачи до добра тебя не доведет. Впрочем, справедливо говорят, что история не знает сослагательного наклонения, поэтому нет смысла рассуждать о том, что было бы, если бы. Хотите еще чаю? Нет, благодарю вас. Я хотел сказать... Да? Вам не обязательно развлекать меня разговорами. Занимайтесь тем, чем занимались бы, не будь меня здесь, не обращайте на меня внимания. Ах ты, боже мой, какие мы деликатные! — ответила Настя мысленно. — Не хочешь со мной разговаривать, стал быть? Боишься, что ли? Не понравилось тебе, Павел Дмитриевич, куда наш разговор зашел? Ладно, помолчим. Она быстро вымыла посуду и ушла в комнату, оставив Павла на кухне. Наконец-то она осталась одна, и можно вскрыть конверт, оставленный для нее генералом Коноваловым. В конверте оказалось всего несколько листов, ксерокопии документов, из которых весьма недвусмысленно следовало, что таинственный палач привел в исполнение приговор еще одному преступнику, убившему в конце 1992 года всю семью депутата, известного своими демократическими взглядами. Жертв было пять — сам депутат, его жена, двое детишек 3 и 8 лет и пожилая мать депутата, приехавшая погостить в семье сына. Все жертвы были застрелены из пистолета, а сам пистолет лежал на груди у депутата, и конец ствола касался подбородка убитого мужчины. Палач, расправившийся со своей очередной жертвой, позаботился о том, чтобы пистолет был положен на тело убитого в точном соответствии с тем, что сделала сама жертва 3 с лишним года назад. Произошло это совсем не в тех областях, где имели место 2 предыдущих случая. Стало быть, необходимо запрашивать документы по кадровым перестановкам еще и оттуда. Теперь Насте, выдвинутая ею же версия, казалась не очень-то правдоподобной. Можно было допустить, что нашелся сотрудник милиции, который в период расследования кровавых преступлений в двух регионах успел проводить и там, но в трех — это уж слишком. Скорее всего, идет утечка оперативной информации из органов внутренних дел всех трех регионов, и утекает эта информация к одному человеку, который решил взять на себя функции правосудия. Может быть, в УВД этих регионов работают друзья палача, а может быть, он просто покупает нужную ему информацию. Сегодня для того, чтобы купить милиционера, много ума не надо. Проведенный недавно в Москве эксперимент показал, что из 7 патрульных групп только одна какое-то время своего дежурства занималась предписанным ей делом, а остальные 6 сразу же отправились к местам частной торговли, собирать дань и свозили вещи на квартиру, которую специально для этих целей держали.